Глава 11. When I Reap. Лабиринт. Перкассет, пока не притупятся наши чувства, и я курю что-то, что валит меня с ног. В последний раз бросаю взгляд на спящего Джонатана, собираясь покинуть домик на дереве и никогда не возвращаться. Он, как и раньше, уснул мертвым сном на белом пушистом ковре из овечьей шкуры. Хочу признать, что мне был необходим этот момент, чтобы окончательно расстаться с частью прошлого. Я больше не вернусь, не буду оглядываться, думать, надеяться на возвращение, мечтать. Но эта картина навсегда останется в моем сердце. Мирно спящий друг детства в домике на дереве с растрепанными кудрявыми волосами и сопящим носом. Картина, напоминающая беззаботное детство, которое больше не вернуть. Остается лишь помнить. Мы провели чудесный вечер с пиццей и пивом. Разговаривая без перерыва, я очень много лгала о жизни, ведь мои истории, окутанные тьмой, не должны его коснуться. Но слушать голос Джонатана было лучшим подарком за последнее время. Я на носочках пробираюсь к выходу, останавливаясь у двери, не в силах двигаться дальше, желая на мгновение продлить момент беззаботности, дружеской любви и безграничного счастья. Продлить чувства, которые под запретом, но так соблазнительны, что вчера я была не в силах удержаться. Впитываю глазами образ друга, расслабленного и спокойного, все еще не делая шаги к выходу. Я буду скучать. Но я должна уйти сейчас. Так будет лучше для всех нас. Я оставила письмо в надежде, что он поймет мое решение и научится жить без меня. Запоминая в последний раз каждую мелочь лица Джонатана, выбираюсь наружу с колючей болью в груди. Сердце колотится в бешеном ритме от предчувствия, что поступаю неправильно и упускаю нечто очень важное в своей жизни. Но у меня действительно нет другого выбора. Нахождение Джонатана рядом — это постоянный страх, что ему будет грозить опасность и что это снова будет моя вина. Я не готова подписываться на повторение истории. Машина Лиама ждет меня, а он сам стоит на улице, смотря вдаль, нервно постукивая ногой по земле. Обратного пути нет, я приняла решение. Мне нельзя возвращаться, ведь тем самым разрушу еще одну невинную жизнь. Если моя личность раскроется, они без колебания уничтожат все самое ценное для меня. Не могу больше так рисковать. Боль и тоска в сердце не стоят таких жертв. Чувства, которые сейчас бурлят на поверхности, я смогу выдержать, но потери еще одного человека нет. Больше нет. Лиам, чувствуя мое приближение, оборачивается и кивает в знак приветствия. В его глазах снова та жалость, которую я так ненавижу. Она везде, у всех людей, знающих мою историю. Поэтому я не люблю открываться и что-либо рассказывать о себе. Открываю машину и первое забираюсь внутрь. Присаживаясь на пассажирское сиденье, ожидаю Лиама, который не собирается торопиться. «Все в порядке?» Задает вопрос, усаживаясь за руль. Неистово ненавижу всей душой подобные вопросы. Ненавижу лгать в ответ, чтобы меня оставили в покое. «Замечательно». Огрызаюсь в ответ, вызывая расстроенный вздох рядом. «Я понимаю, что последние дни были напряженные, но не возвращайся в ту фазу обратно. Тебе не раз придется столкнуться с монстрами и прошлым. Для этого нужны силы, а ты тратишь их на раздражение. Знаю, то, что они сделали с тобой, оставило глубокий след. Если твоей душе будет легче, не отталкивай близких, позволь им быть рядом». Лиам ни черта не понимает. Сколько бы люди ни пытались помочь, понять, это у них дерьмово выходит. а на слушание бреда, слетающего с их уст, нет больше сил. Единственная помощь, которую они могут оказать, это заткнуться. Никто никогда не поймет тебя, пока сам не столкнется с твоей болью. Ты сейчас серьезно? Предлагаешь пережить мне еще больше потерь по моей вине? Горький смех заполняет машину, и он принадлежит мне. Происходящее сводит с ума. Вся моя жизнь на протяжении 3 лет напоминает турецкую мелодраму без счастливого конца. Они будут в полной безопасности. Я могу поставить жучок, и ты будешь знать, где каждый находится. Если тебе станет легче от общения с близкими, то зачем упрямиться и бояться? Я настолько зла, что не в силах контролировать то разрушающее словесное дерьмо, которое вырывается из моего рта. Ты не поймешь меня, потому что тебе больше нечего терять, а мне есть. Мои слова, как острый кинжал, разрезающий лиама пополам. Только сейчас осознала, что посмела сказать. Черт, гореть мне в аду за мои слова. Злость сменяется отвращением. Я стала худшей версией себя. Папа наверняка сейчас сгорает от разочарования наверху. Мама качает головой со слезами на глазах. Кем я стала? Не это в меня вложили мои прекрасные родители. Прости меня, Лиам, это не то, что я имела в виду. Мой голос низок, чувство вины так остро ощущается, что могу задохнуться от напора. Лиам сжимает руль, прибавляя скорость. Вены вздуваются на его руках. Меня переполняет желание взять напарника за руку и успокоить. Но думаю, сейчас он чувствует ко мне только отвращение. Я никогда не вела себя так низко с ним. Знаю, что сейчас говорят твои демоны, но замолчи. Мне противно слышать твой голос. Теперь его слова разрезают меня пополам. Но я заслужила это. Поездка до моей квартиры продолжается в молчании. Лиам буквально выбрасывает меня из машины, сразу мчась прочь, подальше от моего ядовитого присутствия. Делаю дыхательные упражнения, пытаясь успокоить бушующий вихрь эмоций внутри. Я стою перед подъездом, не собираясь заходить внутрь. У меня назрели другие планы. Если сегодня мои демоны прорвались через броню, то почему бы им не продолжить веселье? В пустой квартире ожидает одиночество, мысли, чувства и слишком много отвращения. Их будет так много, что они поглотят меня полностью. Я не выдержу натиска. Мне нужен шум вокруг, отвлечение и море алкоголя. Простите, мам и пап, но я не могу по-другому. Достаю телефон из заднего кармана и заказываю такси в то место, где могу получить полное освобождение. Там, где я встретила его. Мужчину, который приглянулся моим демонам. Он нужен мне, чтобы уничтожить ноющую потребность внутри и плыть дальше по течению. Ни один мужчина еще так не будоражил мой мозг. Я должна избавиться от этого, и я совершу задуманное. Я заставлю эти чувства внутри замолчать и окунуться в темноту, где будет тишина. Через 5 минут подъезжает такси, и я сажусь в машину, чувствуя, как нервные окончания начинают покалывать от ожидания. Я так часто запрещала себе вещи, которые страстно желала сделать. Хоть моя слабость и открывает дверь демонам, но если высунулись, то пусть управляют парадом. Это только на один день. Завтра я возьму себя под контроль. А сегодня пошло все к черту. Видя знакомую надпись, оставляю таксисту деньги вместе с чаевыми и выпрыгиваю из машины. В клубе все еще остался след от ночного веселья. Пьяные люди валяются на улице, наверняка выкинутые охранниками. Одна пара в углу здания делают друг другу приятно оральными ласками, совсем не заботясь об окружающих. Наблюдаю издалека за тем, как мужчина поглощает женщину, и возбуждение скользит между ног. Не знаю, что творится с моим телом, но меня давно не посещала мысль отдать полный контроль мужчине. Контролирую я. Они только достают свой член из штанов и дальше по моим указаниям. Но сейчас я жажду другого, хоть мозг и сходит с ума только от одной мысли о потере контроля и власти мужчины над моим телом. Отрывая взгляд, направляюсь в почти пустой клуб с диким желанием взять бутылку чего-нибудь крепкого и выпить ее одним глотком, чтобы полностью забыться. Подхожу к бару, где меня встречают сонные работники. Озвучиваю свое желание, которое исполняется через пару секунд. Я вижу по их взгляду, что они ненавидят таких клиентов, как я, и считают чокнутой, судя по всему. Ведь действительно, кто заявляется в 6 утра в клуб, чтобы напиться? Но я никогда не говорила, что последние годы была нормальной. Срывая крышку с коньяка или виски, я не обратила внимания. Делаю долгие глотки, поглощая огромное количество спиртного. Как же повезло, что это место работает круглосуточно. Горечь режет горло, мне хочется плеваться и кашлять, но продолжаю пить, пока напряжение и мысли не покидают тело, пока все не уходит на задний план, оставляя меня совсем одну в этом блаженстве. Наконец, спокойствие, свобода и тишина. Все вокруг исчезает, становясь размытым разноцветным пятном. Предметы двигаются по кругу, вызывая тошноту. Звук становится приглушенным. Мне нужно найти тайного незнакомца, пока хватает смелости. «Бармен, передай своему боссу, чтобы нашел девушку с прекрасными глазами». Приказываю сотруднику клуба, вызывая у того смех. Но он все равно передает мое послание по долбанной рации, продолжая смотреть на меня, как на ненормальную. Серьезно, еще один такой взгляд, и мои демоны пойдут дальше, заставляя меня достать нож с бюста. Делаю второй глоток, допивая оставшуюся половину. Мир начинает качаться, или я кручусь вокруг своей оси. Не понимаю. Мне хочется взлететь вверх и больше никогда не спускаться на эту поганую землю, полную злых людей, включая меня. Почему алкоголь считают вредом, если он приносит облегчение? Алкоголь лишает нас запретов, облегчает боль, заставляет делать то, что ты никогда не сделал бы в трезвом состоянии. Он наш помощник во многих отношениях, а не вредитель. Да, он ухудшает здоровье, но ты можешь вести полностью здоровый образ жизни и мучиться в это время неизлечимыми болячками. Так устроена судьба, либо мое извращенное темное сознание. Скорее всего, второй вариант. Нормальный человек, услышав мои мысли, предложил бы мне пройти курс лечения от алкоголизма. «Я нашел тебя». Властный голос ласкает ушную раковину. Горячие губы прикасаются к мочке, вызывая огонь, бурлящий в крови. «А вот и искуситель моих демонов». Оборачиваюсь назад, сталкиваясь с прекрасным незнакомцем, овладевшим моими плотскими желаниями. Задний фон расплывается, но только не мужчина. Я вижу каждую деталь его лица, жадно поглощая блеск в глазах цвета осени. Ауру незнакомца снова окутывает черный цвет опасности, черная облегающая рубашка с закатанными рукавами до локтей и брюки, выделяющие его большие накачанные ноги. Руки чешутся от желания разорвать в клочья всю его одежду, насладиться картиной его татуировок и прикосновениями к стальным мышцам. Он свел меня с ума. Никак иначе не могу объяснить эти ужасные мысли в голове. Я хочу его всего, жадно, страстно и смертоносно. Мужчина привлек моих демонов своими. Они жаждут борьбы за контроль, и я собираюсь дать им желаемое. Но только сегодня. Завтра я выкину этого тайного нахала из своей жизни. Чего ты хочешь, Ребекка? Скажи не своими глазами, а словами». Длинные пальцы хватают и сжимают мой подбородок, ожидая ответа. Смотря в горящие глаза, поглощающие весь осенний лес на заднем плане, я сдаюсь своим желаниям. Забывая тот факт, что мужчина опасен, что он наверняка следил за мной, раз знает адрес моего проживания. Я поступаю глупо, но пьяный мозг и демоны жаждут развлечения. Только сегодня. У меня осталось не так много времени, чтобы получить от жизни все, что пожелаю. Поэтому дерзайте, демоны. «Трахни меня».